Дальше с Атимитой разминулись. Она улетела по своим делам, а я повез на горе главу Арачьего клана в Красный мир. Хагет тоже полетела с нами. Мы высадили Урулха не у кланового здания, а возле дома. Он сказал, что старые карты хранятся там. «Наше родовое гнездо», — сообщил орк, вылезая из кабины. «Прошу в гости». Я бы отказался, сославшись на спешку, но Хагет сделала из-за отцовской спины страшные глаза. Я понял, что отказываться от такого приглашения нельзя. Орка это обидит. И вообще надо воспринимать это как знак особого расположения. Как-никак в родовое гнездо пригласили, и это честь даже для Бога. Рассевшись за большим обеденным столом, мы потягивали пахучий чай из чашек тонкого фарфора и развлекали главу клана рассказом о том, как нарвались на хаотический шторм. Орк почему-то отнес рассказ в разряд шутейных. Тот факт, что я там сдох 4 раза, показался ему очень забавным. А бухой гор, подлечившийся бочкой оранжевой маны, стал венцом всего анекдота. Арчище хохотал до слез. Только затем мы перешли в кабинет, где Урулхай открыл личным ключом сундук со своими раритетами. Там среди оружия, частей доспехов и артефактов нашлись свернутые в трубочку карты. Нацепив на нос очки в тончайшей оправе, он начал их разворачивать одну за другой. Так это не то, это карта дедовских походов, фиолетовый спектр это тоже не то. Вот, нашел, орк показал нам жестом, чтобы мы прижали края карты, и ткнул когтистым пальцем в синий крест, нарисованный выцветшими чернилами. Вот здесь даже приписка была, да, выцвела совсем. А масштаб у карты какой? Километр на сантиметр. Так, это значит до форта пилить километров 70, я прикинул маршрут, в принципе за день можно дойти. Я сделал снимок с карты и поблагодарил орка. «Марк, ты хочешь туда идти?» – спросила Хагет. «Ну, на горе лететь не хочу. Где я там его лечить буду? Лучше пешком». «Я с тобой», – решительно заявила Хагет. «Ты мест не знаешь, а я знаю». Я посмотрел вопросительно на вождя, но тот, похоже, порыв дочери только приветствует. «Ну хорошо, мне только надо смотаться в храм на Рублевке, так что через час-полтора можно выдвигаться. Я бы хотела посмотреть на эту Рублевку», — призналась Хагет. «Для этого придется для начала стать богом. В общем, встречаемся через 2 часа». Глава 16. Рублевский храм даже больше храма в городе богов, поделилась Лула, когда мы приземлились на храмовой площади. «Наверное, это логично. Этот храм как-никак находится на самом Олимпе, а не у подножия. Все храмы, босс, являются проекциями одного самого главного храма», сказала Олеся. «Чем дальше от главного храма расположена проекция, тем она меньше». «Я так понимаю, этот храм еще не главный?» спросила Лула. «Нет, Олимп имеет еще много ярусов», ответила мобильная помощница. «Босс, мне идти с вами?» «Да, Олеся, тебе нужно присутствовать возле алтаря. Рублевский храм и внутри отделан богаче. Еще больше деталей, лепнины и роскоши. Ниши, в которых стоят статуи, украшены барельефами, причем очень искусными. Впрочем, глазеть на храмовое великолепие времени нет». Подойдя к алтарю, я вызвал меню. Здесь и вправду функционал гораздо шире, но и цены тут олимпийские. Возможность перемещаться через Олесю в мир котиков обошлась почти в 100 000 кворков. Ну что ж, тем выше мотивация зарабатывать, то ли еще будет. Пока летели обратно в Красный Рачий мир, успели выйти на контакт с подопечными. Жаль, Барби сейчас с нами нет. Котики активно осваивают ремесла, она бы им наверняка подкинула что-то дельное. Но и так пока у них идет неплохо. Кроки до сих пор восстанавливаются после гражданского конфликта, который отбросил их в развитии. Ну а наши подопечные активно пользуются предоставленной форой. Заселили 2 острова и начали потихоньку осваивать 3-й. Котики научились сносно строить башни благодаря новому умению тесать камни и мешать скрепляющий раствор, отдаленно похожий на цемент. Лула открыла для них ветку гончарного ремесла. Наши ласторуки вообще теперь используют огонь повсеместно. На обоих островах непрерывно горят костры, заволакивая дымом окрестности. Ну и ладно, о зеленой повестке им думать пока рано. Не раньше, чем столкнуться с дефицитом дров. А это, я надеюсь, случится не скоро. Захватив в Красном мире Арчанку, перелетели в пустоши. Гарнизон успел преобразиться. Людобоги быстро установили матрицы вещества, превратив их в стену. Арчьи инженеры пристраивают к божественному укреплению лестницы, настилы и прочие фортификационные элементы из бетона, дерева, металла, чтобы защитники имели возможность вести прицельный огонь по наступающим химерам. «Понимаю», — почему наши матрицы для орков в диковину. Они сами по себе стоят больших денег, так еще установкой могут заниматься только боги. Дорогое это удовольствие для смертных нанимать на стройку богов-гастарбайтеров. Тем более богов, имеющих верохранилище. Марк, на стену матриц хватило, а защитные купола от атаки с воздуха придется делать из местных материалов, отчитался один из добровольцев людобогов. Сколько нужно еще матриц, чтоб на все хватило, еще штук 500 хотя бы. Хорошо, со следующей ходкой привезу. Прав был Бар, война, штука затратная. Надеялся, что Лула останется в гарнизоне, я даже пытался аргументировать. Мол, надо кому-то присматривать за гором, а то ведь старый алкаш найдет способ набухаться. Но Лула категорично настояла на своем участии. Марк, мое верохранилище достигло 50 кубоверов. Обузой тебе не буду. Лула, дышать в пустошах нечем. Мы, конечно, боги, но плохонькие, дискомфорт будет сильный. Хагет даст мне артефактную маску для дыхания, а еще мой огнемет пригодится в походе. Огнемет, Лула хитро усмехнулась и активировала свое заклинание, обдав пустую площадку перед стеной огненным валом. Да, теперь это определенно не искры. Огнемет, сказано громко, но уже далеко не искры. Ну хорошо, уговорила. Через 2 минуты выходим. Орк-часовой открыл для нас тяжелую бронированную дверь, выпустив за периметр гарнизона. Мы вышли вчетвером. Хагет, Олеся, Лула и я. Олесю я решился взять не только для того, чтобы иметь возможность связи с миром котиков. Она способна превращаться в духа и мгновенно перемещаться. Идеально для разведки. Готова к работе, босс. Мобильная помощница горит желанием выполнять приказы. Я думаю, пойдем через ущелье, озвучиваю решение. Чем хорошо ущелье, там всегда есть, где укрыться от хаотического шторма. Олеся сменила офисный костюм на армейский комбинезон, почти такой, как у Хагет. Прищелкнув каблуками, она исчезла. Она может разведать весь путь, уточнила Хагет, прямо отсюда и до форта, это мы скоро выясним. Если весь путь, то это здорово облегчит нашу задачу. Олеся вернулась через несколько секунд. В ущелье чисто, босс, доложила она, в смысле там только духи. Химер нет. Олеся, а скажи-ка мне. Слушаю, босс, как далеко ты можешь переместиться в этом мире? Если я покажу тебе точку на карте, к сожалению, не очень далеко, босс, этот мир очень плотный. Есть риск, что моя проекция оторвется от носителя. А вот сейчас вообще не понял. Ну вы же дали мне плотное тело, босс, напомнила Олеся. Ну это я помню. А при чем тут носитель проекция? Закон сохранения энергии. Босс, я не могу полностью превратиться в духа, а потом также снова стать плотной. Я вынуждена оставлять энергетическую основу. Это как бы мой якорь, жизнерадостно обломала меня Олеся. Понимаю, старательно прячу гримасу, просто в городе богов. В городе богов с этим попроще, босс. Но тоже есть ограничения. А здесь инфракрасный мир смертных. Здесь максимум километр. То есть ты можешь переместиться на километр, а потом должна вернуться? Спросила Арчанка. Увы, так, основу я должна переместить, как и вы. Придется топать ножками. Это тоже неплохо, рассудительно заметила Арчанка. Разведка в километровом радиусе. Нам о таком только мечтать. Согласен. Все познается в сравнении двинули ножками, значит ножками. Когда спустились в ущелье, нас окружили уже знакомые местные духи. Я пытался расспросить их об обстановке, но духи ничего нового не рассказали. Олеся пояснила, что духи привязаны к месту своего обитания. У них нет собственной энергетической основы, как у меня, босс. Поэтому они замкнуты на энергетику этого ущелья. За его пределы выбираться не могут. В таком случае они должны тебе завидовать. Ты можешь перемещаться по мирам. Так точно, босс. Они мне завидуют. Как только мы пересекли ущелье, местные духи отстали, а мобильная помощница еще раз метнулась на разведку и доложила, что лучше идти вдоль кряжа. Там больше всего возможностей укрыться от непогоды на случай, если снова начнется шторм с иглами хаоса. Я так и поступил. Первые проблемы начались, когда мы отошли от гарнизона на 15 километров. Сперва начал подниматься неприятный ветер, но это еще не страшно. Мы шли вдоль скальной стенки, которая нас закрывала. А затем из очередной разведки вернулась расстроенная Олеся. Босс, впереди химеры. Много их там, я близко не подходила. Побоялась. Что будем делать? Попробуем обойти, выходить на ветер плохая затея, возразила Хагет, лучше дать бой. Справимся как-нибудь, поддержала Лула. Я тоже не хочу выходить на ветер. Ну пошли, пожимаю плечами, только я первый. Алиса показала мне, где увидела химер. Я забрался на каменный выступ, достал карабин и стал наблюдать в прицел с трехкратным увеличением. «Алиса», спрашиваю шепотом, «где ты видела химер?» «Вон же они, босс», жарко зашептала она в ответ. «Вон на валуне, вон еще одна у скалы». «Ах ты, черт, точно. Эти химеры сильно отличаются от тех, что я видел раньше. Раньше не было змееподобных, а эти как змеи, только мутанты. У одной две головы на длинных шеях, другая треххвостая, а третья вообще выглядит так, будто несколько больших змей связали в узел и пустили по миру, не озаботившись, как она там будет выживать. Да и ладно, какая разница. Главное, чтобы пуля брала. Я начал отстрел. Сперва выстрелил в сложно сочиненную тварюгу со множеством переплетенных тел. Разрывная пуля разорвала гордиев узел неудобно сращенных частей, разделив одну крупную на несколько мелких. Остальные химеры беспокойно заерзали, присматриваясь и прислушиваясь. Вторым выстрелом снес одну лишнюю башку двухголовой гадине, мысленно передав привет Горынычу. Без одной головы химера хоть и не сдохла, но стереоскопичность картины мира утратила, явно начав испытывать трудности с ориентировкой на местности. Вместо того, чтобы обползти камень, уперлась в него уцелевшей головой. И тут гадины сообразили, где находится источник опасности. Полезли в нашу сторону из всех щелей. Приготовиться к бою. Я крикнул уже не скрываясь. Мучительно долгая перезарядка карабина позволяет стрелять с интервалом 5 секунд с хвостиком. Хвостик – это время, чтобы нажать на курок. Я выбиваю тех, что кажутся мне крупнее и опаснее других, но тварей слишком много. Не подозревал, что на брюхе можно передвигаться так быстро. Хагет вступила в бой, замелькали кривые кинжалы, высекая из чешуйчатых, гофрированных и просто гладких тел фонтаны едкой крови. Лула включила огнемет, выжигая огненным валом шуструю мелочевку. Я продолжаю стрелять, доставать рыбий скелет нецелесообразно. Хагет в ближнем бою даст мне много кубов форы и все равно обгонит. «Олеся, куда?» — кричу мобильной помощнице, решившей, что ей хватит отсиживаться за моей спиной. «Я смогу отвлечь», — робко сообщила она. «Здесь будь», — бросаю кратко и делаю очередной выстрел. Я занял позицию на скале, условно безопасную. Олесе лучше оставаться рядом со мной, а то, не дай бог, химеры нанесут ущерб ее телу, в котором и без того дух едва держится. Постепенно атака начала ослабевать. Хагет позволила себе ненадолго опустить руки, давая им отдых. Лула перестала магичить, переводя дух, а я пока продолжаю стрелять. Я устал меньше, а потому добиваю отстающих с тем же 5 плюс секундным интервалом. И чуть было не прозевал новое направление атаки. «Воздух!» — крикнула Хагет. Я успел перевернуться на спину и выстрелить в летящую на меня химеру а-ля кобру с характерным раздутым капюшоном, выполняющим роль то ли крыла, то ли парашюта. За первой тварью пикируют другие. «Олеся, исчезни!» — кричу, вскакивая и выхватывая клинок. Однако бровидная химера умудрилась вцепиться ядовитыми клыками мне в плечо, но на мое счастье не смогла прокусить доспех. Я срубил ей башку и вжался спиной в скальный выступ. Остальных порубил на подлете неожиданно ловко. Пронесло на этот раз или я все уверен не пользуюсь клинком? Нет, дело не в навыке. Два кубови расписалось со счета. Спонтанная магия опять выручила. «Олеся, Олеся, ты где?» «Я здесь, босс». Мобильная помощница материализовалась рядом со мной и добавила обиженно: «Вы сами сказали исчезнуть». «Олеся, ты только, пожалуйста, не обижайся. Я тебя очень ценю и не хочу, чтоб ты попала под удар. Ты теперь каждый раз так делай. Как? Исчезай во время боя. Я надолго не могу. Насколько можешь, ладно, отбились. Идем дальше». Казалось бы, Олеся, дух, что с ней сделается? Но вот не оставляет меня ощущение, что она самый уязвимый член нашего отряда. Ее соплей можно перешибить. И вот лишится она тела, что дальше? Станет духом скалы и останется здесь навсегда? Я, конечно, на всякий пожарный случай захватил запас матриц вещества, но вдруг второй раз установить не получится. Мы снова двинулись вдоль скалы. Каждый раз, когда Олеся исчезает, чтобы разведать путь, я за нее переживаю, как бы ни нарвалась. Сама она говорит, что действует осторожно и переживать за нее не нужно. И в общем пока справляется. Мы еще дважды вступали в схватку с химерами. Мобильная помощница выполняет мои инструкции беспрекословно. На время боя переходит в бесплотное состояние. Если бой затягивается, она проявляется на мгновение и исчезает снова. В общем, приноровились. Мы бодро меряем шагами километр за километром. Один минус. Скальная гряда, за которой мы прячемся от шторма, все больше уходит в сторону от цели. Но тут уж ничего не поделать. Потом придется делать приличный марш-бросок по открытой местности. Надеюсь, ветер к тому времени утихнет. Из очередной разведки Олеся вернулась перепуганная. «Босс, оно гонится за мной». «Что? Кто гонится?» Мы завертели головами, но никакого движения не видим. «Да вот же оно!» Я проследил за указывающим перстом. «Точно, этого валуна здесь только что не было. Химеры научились мимикрировать под камни. Вскидываю карабин и стреляю от живота. Целиться некогда. Выстрел выбил из псевдовалу на кусок мягкой шкуры. Валун исчез. Куда он подевался?» Нервно спросила Лула, удерживая на пальцах крутящиеся искорки заготовленного заклинания. «Олеся, исчезай уже от греха». Мобильная помощница исчезла, став бестелесной, но тут же с визгом вернулась в плотное состояние и рванула на утек. Псевдовалун материализовался спустя мгновение на том месте, где только что стояла Олеся. «Да что это за хрень? Я выпустил в тварину еще один заряд». Лула накрыла каменюку огненным валом, но химера снова исчезла. «Олеся, не стой на месте. Бегай кругами. Эта тварь тоже умеет уходить в астрал и там перемещаться». Олеся припустила по дуге и вовремя. Валун опять материализовался в том месте, где она только что стояла. На этот раз раньше всех среагировала арчанка. В один прыжок, сократив дистанцию, она нанесла несколько рассекающих ударов, срезав с твари два крупных ошметка. Получив критические повреждения, химера не смогла опять исчезнуть. Была добита совместными усилиями. Я подскочил с клинком и помог Хагет дорубить странную тварь. «Что это было, босс?» — жалобно спросила Олеся. «Я думала, когда я бестелесна, я неуязвима, а оно меня чуть не сожрало. Оно питается духами. А, что это было?» «Боюсь, это был пример потрясающей адаптивности хаоса. Хаос способен принимать любые формы и достигать любых состояний. И что делать? В разведку больше ходить не будешь». «Но, босс, не будешь, я сказал. Будешь подниматься на 10-15 метров в высоту и обозревать окрестности. Этого вполне достаточно. Но сверху видно не все. Придется идти с большей осторожностью. Тише едешь, дальше будешь. Все равно мы за день до места не успеваем. Ветер усилился и сменил направление. Нам придется пережидать в укрытии. И где мы тут укроемся?» Я захватил запас матриц вещества. Момент. Потратив две матрицы, я соорудил у скалы небольшое укрытие, достаточного размера, чтобы уместиться в нем вчетвером. «Прошу в убежище. Заодно отдохнем. Здесь нас шторм не достанет». «Ты молодец, Марк, сообразил взять матрицы. А то на безопасности не экономим». Разместившись в убежище, решили перекусить. Рацион у каждого свой. Хагет уминает вяленое мясо, мы с Лулой разлили по стаканчику самы. Олесе тоже дали чуть-чуть самы, но разбавленной. Ей пока рано употреблять напиток богов в чистом виде. Арчанка с интересом наблюдала за моими аптекарскими манипуляциями, когда я пытался на глаз отмерить гомеопатическую дозу самы для мобильной помощницы. «Что это?» «Это сама. Без нее мы обойтись не можем. Зато можем обойтись без всего остального. Любопытно, какая она на вкус. Хагет, я бы с удовольствием тебе предложил, но тебе нельзя. Это концентрированная сила. Для тебя перебор». «Понятно», — арчанка вздохнула. «Чтобы пить сому, нужно для начала стать богом». Я решил сменить тему. «Олеся, как там дела у наших подопечных?» «Случилось большое горе, босс». «Черт, что случилось?» Мы с Лулой подобрались, готовясь мгновенно перемещаться в мир котиков. Будубай женился на той крокодилице. Ну и, его проклял папаша, выгнали из племени. Кроки пришли отбивать свою соплеменницу. Она родила ребеночка и умерла во время родов, чуть не плача сообщила Олеся. «Фу ты, я хотел сказать, да, действительно горе получается. Кроки живородящие, не яйца несут, конечно живородящие, босс. Мне уже хочется посмотреть, что там за потомство такое от котика и крокодилицы». Глава 17. «Марк, мне тоже хочется посмотреть», — поделилась Лула. «Давай посетим котиков. Все равно пережидаем ветер. Давай посетим». Мы перенеслись в водный мир подопечных, оставив арчанку на карауле. У Будубая родился сын, перенявший признаки обеих рас. Откровенным уродцем не выглядит. А впрочем, детеныш любого вида вызывает умиление. Посмотрим, каким он вырастет. Зато этот отпрыск может сулить весьма интересные перспективы. Еще бы суметь разыграть карту его двойного происхождения. Жаль, что мать умерла при родах. Все-таки совместимость у разных рас невысокая. А может и вовсе удача, что такой ребенок смог родиться. Некоторые молодые самцы, вдохновленные поступком Будубая, тоже скрали себе невест-крокодилец, но детей у них пока не наблюдается. Даже забеременеть не могут, добавила Лула. Скорее всего, случай с детенышем Будубая уникальный. Лула, мне пришла догадка, признайся, ты в этом как-то поучаствовала. Потратила пару кубоварев, призналась Лула. Мне очень захотелось увидеть потомство от смешанного брака. Вот значит как, тем важнее для нас этот детеныш. Я смотрю, Будубаевы кореша уже устали ждать потомства от краденных невест. Вовсю бьют клинья к обычным самкам котиков. Зато сам Будубай оказался однолюбом, заявила Лула. Да ладно, ты сам посмотри, Марк, воспитывает сына в гордом одиночестве. Лула оказалась права. Будубай не только не пытается завести новые отношения, но даже отвергает попытки ухаживания от самочек. Что тут сказать, мужик загадочно котикова душа. Да и в целом Будубай набирает в обществе политический вес, в то время как у котиков все явственнее складывается двойная властная вертикаль. Во главе гражданской ветви стоит самка, которую можно условно назвать мэром поселения. Она решает бытовые споры, определяет, кому выделить место под индивидуальную жилую застройку, рулит запасами племени и назначает себе помощниц. Вторая властная вертикаль – шаманская. Главным шаманом пока еще считается Балюкба, хотя он практически отошел от дел. Большинство вопросов решает Будубай. В ведении шаманской властной вертикали находятся вопросы обороны, а также урегулирование чрезвычайных ситуаций. Таким образом, пока племя находится в состоянии мира и покоя, бабья власть является главенствующей. А вот случись что-то опасное, угрожающее, главным становится шаман. Такая вот диалектика разных периодов. В данный момент племя ни с кем не воюет, внешних угроз не ощущает, а потому Будубай остается на периферии общественной жизни, проводя большую часть времени в воспитании сына, общении с корешами, совершая редкие разведывательные рейды, а также потихоньку достраивает башню на втором острове. А между тем новая никем не замеченная угроза существованию племени постепенно встает в полный рост. Я уже сейчас вижу, что котикам приходится отплывать все дальше от островов, чтобы наловить достаточно рыбы, которая по-прежнему составляет их основной рацион. И хотя котики продолжают разбивать сады и огороды, распахивают поля, продовольственную безопасность это им не обеспечит. Через пару-тройку поколений племя разрастется так, что война за ресурсы станет абсолютно неизбежной. Кроки тоже плодятся быстро. Архипелаг слишком мал. Ну что, Будубай, подступаю к подопечному. Тебе, возможно, голодать не придется. Эти времена ты застать не успеешь. А вот сын твой столкнется с голодом. Бу, удивился Будубай. Вот ты такой же Фома неверующий, как и твой папаша. Не сомневайся в прогнозах Бога. Вас все больше, а кормовая база больше не становится. Бум-бурум, озаботился Будубай. А ты думал, в общем, придется совершать очередной технологический прорыв. Пора учиться строить корабли. Бор-бабли, попытался заспорить подопечный. Буй-барматуй, поговори у меня. Знаток выискался. Вы все больше становитесь сухопутными существами. Твои внуки точно не смогут плавать так далеко, как ты, в общем, отрывай свою жопу и зови корешей. Научитесь делать для начала простейшие плоты. Будубай для порядка повздыхал, показывая, как тяжко ему тащить бремя любимчика богов, но жопу оторвал и корешей свистнул. Я дал задание притащить на берег несколько тонких бревен, с которым котики быстро справились. Затем я объяснял, как сколачивать плоты, благо делать гвозди они уже умеют. Могли бы справиться за пару часов, но провозились вдвое больше. Ну вот, а теперь надо сделать весла и парус, расстроил я котиков, когда они уже собирались расслабиться, решив, что дело сделано. Бесла баблус, передразнил меня Будубай, буй-барматуй. Ладно, окей, делай, как хочешь, я не стал настаивать. Будубай с парой корешей забрался на плот и затянул свой шаманский бомэм, вызывая стража воды. Когда водный страж появился, Будубай приказал ему толкать плот. Котик самодовольно ухмылялся, мня себя умнее собственного бога. Мол, какие тут еще бесла баблус, главный страж. Ну вот и чудно, делаю вид, будто умываю руки, Будубай будет в одиночку ловить рыбу на все племя. Буй-барматуй, забеспокоился Будубай. Ну а как ты хотел, спрашиваю Будубая. Вызывать большого стража ты один можешь. Балюкба не в счет, он, считай, на заслуженной пенсии. Маги вызовут маленького стража, который плот не утолкает. Все остальные способны только подпевать. Так что ты один у нас Синдбад-мореход. Давай, вперед. Рыбы ловить придется много. Беслабаблус расстроенно забормотал Будубай, гоня плот обратно к берегу. Беслабаблус. Подопечные снова принялись за работу, громко дыша и пуская пузыри из ноздрей. Они кое-как сварганили грубо тесанные весла, а также изготовили мачту и киль. А вот с парусом случился затык. Подходящей ткани у них не нашлось, а та дерюга, что есть, на парус не годится. Тупо начинает рваться на ветру. Лула, выручай. Нам надо материю для паруса. Да где ж я ее возьму? Надо дать им ткацкий стан, хотя бы самый примитивный. Ну, допустим, основы текстильного ремесла я им дать смогу. Кубаверов хватает, но из чего они будут ткать? Шерсти тут нет, хлопок не растет. Момент, смотаюсь на остров к крокам. Я слетал на остров конкурирующей расы, вдруг здесь найдено какое-то решение. Но и здесь с материей такая же напряженка. Единственное, на что я обратил внимание и заинтересовался, это то, что кроки постоянно глодают древесину. Видимо, зубы у них растут постоянно. И чтоб подтачивать клыки, они кусают молодые ветки с деревьев, держа их во рту как зубочистки. При этом полоски лыка от раструшенных веток свисают изо ртов. Черт, точно, лыка. Лыка не вяжем, лыка плетем. Вернулся к котикам в приподнятом настроении. Значит так, довольно потираю ладони, текстильная промышленность пока откладывается. Будем учиться плести. Лапти, корзина и паруса. Лапти, поразилась Лула, не слышала такого слова. Это такая обувь, очень удобная. А главное, фактически наш культурный код. Это ж фактически основа в прямом и переносном смысле. Я с воодушевлением объяснил котикам, как удалять с дерева внешнюю кору и как срезать луп. Как ни странно, этот материал котиков очень заинтересовал. Самки тоже подключились, проявив неподдельный интерес. Еще бы, из лыка можно делать что угодно и при этом не особо сложно. Главное, понять основы плетения. Даже Лула не могла оторваться, глядя, как котики плетут первые поделки. Одним словом, через сутки были изготовлены треугольные паруса. Вот этот парус основной, называется грот, объясняю Будубаю. Брод, понятливо кивнул подопечный. А это стаксель. Будубай тяжко вздохнул. Выговорить такое слово он даже пытаться не стал. Бормотуй, решительно переименовал он. Фиг с тобой. Зови хоть лаптем. Тем более, что на лапоть он похож. Женщины под руководством Лулы сплели из того же лыка несколько крепких веревок, так что судно получило минимально необходимую оснастку. Будубай взял на борт ту же пару корешей, и я учил их ловить ветер и ходить галсами. Котики и раньше удивляли меня своей смекалкой и сообразительностью, и в этот раз не подвели. Так что основа парусного судоходства, можно сказать, заложена. Теперь они смогут отходить от берега намного дальше и, соответственно, ловить рыбу на более обширной акватории. Плот – это, конечно, плот. Мореходные свойства хуже, чем у корыта, зато показал неплохую устойчивость. Весла котикам вовсе не понадобились. Они просто спрыгивали в воду и толкали посудину сами, придавая дополнительную скорость. «Ну что, Будубай», — сказал я перед тем, как покинуть водный мир, поговорка. «И мы не лыком шиты, вообще не про тебя. Тебе теперь всякое лыко в строку. Продолжайте осваивать». Когда мы с Лулой вернулись в инфракрасный мир, Хагет сидела в той же позе, наблюдая за нами. «Как обстановка? Ветер почти стих», — сказала Арчанка и добавила. «Интересно было за вами наблюдать. А что ты видела? Мне самому стало интересно, разве мы не исчезли отсюда, когда перенеслись в мир котиков? Не исчезли. Вы как бы стали менее плотными. Будто ваши тела стали как у Олеси. Они тоже оставляли здесь энергетический якорь», пояснила Арчанке мобильная помощница, «как бы иначе они сюда вернулись. Понятно, хотя, если честно, ничего не понятно, видимо, для начала надо тоже стать богом». Мы продолжили поход к форту. Благодаря появившемуся окошку тихой погоды, направились прямо к цели, уже не прячась за грядой. На равнине и химер оказалось меньше. Видимо, этих тварей ветром прибивает к складкам местности, потому их так много было у скалы. Олесю в разведку я больше не отпускал, да и нужды в этом нет на равнине. Она перемещалась в виде бесплотного духа на десяток метров вверх и все прекрасно видела. «Босс, вижу вдалеке геометрически правильные линии. Предполагаю, что-то рукотворное», — сообщила Олеся, в очередной раз поднявшись в воздух. «Так это, наверное, и есть форт», — сказала Арчанка, — «что еще здесь может быть рукотворным?» Мы прибавили шаг, предчувствуя скорую цель. Вскоре из земли стали различать нечто геометрически правильное, а еще через несколько минут ходу поняли, почему Олеся не спешила называть это фортом. Когда-то это, несомненно, было фортом, а теперь это руины. Нам еще оставалось пройти около километра, когда мне вдруг пришла отчетливая мысль, что никакой армии здесь нет. Даже один кубовер списался со счета, подтверждая, что мысль была не случайная, что это отработала спонтанная магия, достав для меня информацию из инфополя этого мира. Глупо разворачиваться и идти обратно, когда до точки назначения осталось совсем чуть-чуть. Мы дошли и мы вступили на территорию бывшего форта. Этот форт не был разрушен в результате атакующих действий противника, уверенно заявила Арчанка. Он развалился просто от времени. Я окинул взглядом раскрошившиеся занесенные песком и землей постройки и Схагет согласился. За несколько тысяч лет здесь все пришло в упадок само собой. Не вижу проломов и пробоев. Вижу только завалившиеся под собственным весом пролеты и стенки. Очевидно, здесь никого нет очень-очень давно. Мы пробрели по внутреннему периметру вдоль остатков стены и никого не обнаружили, ничего стоящего не нашли. Босс, главная постройка более-менее цела. «Давайте заглянем», Олеся еще не вполне исчерпала свой оптимизм. «Если честно, у меня нет желания отгребать тонны грунта, чтобы попасть в это строение, но ты права, проведи разведку, глянь, что там внутри». Она исчезла, перенесясь в занесенную землей постройку, а через секунду выскочила оттуда, как ошпаренная с расширенными от страха глазами. «Что там, химеры?» Мы с Хагет подоставали оружие, а Лула вскинула руки, готовясь включать огнемет. Ответить мобильная помощница не успела. Вслед за ней сквозь стену здания выплыл еще один дух, такой же полуплотный, как сама Олеся. Когда он перешел в твердое агрегатное состояние, на песке появлялись едва различимые следы. Он остановился от нас в нескольких шагах, не сводя глаз с Олеси, которая спряталась за моей спиной, но с любопытством выглядывала из-за моего плеча. «Прошу простить, сестра, не хотел тебя напугать». Голос у духа странный, как будто гудящий ветер. «Все в порядке, не ожидала здесь кого-то увидеть». «Ну да, я здесь один, совсем один», — протянул дух. «По-моему, дух рад встретить хоть какую-то живую душу, вон как сокрушается, что нечаянно напугал Олесю. Зачем ты здесь торчишь? Пробую разговорить духа, я так понимаю, у тебя тоже есть плотное тело. Пойдем с нами, отведем тебя к духам ущелья». «Я не могу вернуться к духам ущелья», с сожалением ответил местный дух. «Я заключил соглашение с лордом Хаоса, а вот теперь мне стало совсем любопытно». «С лордом Хаоса?» «Да, он дал мне плотное тело, но взамен я взял обязательство присматривать за фортом. Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, ты поменял шило на мыло. Какой прок от плотного тела, если ты не можешь им толком воспользоваться? Мне остается надеяться, что лорд освободит меня от обязательства». «То есть этот лорд здесь иногда появляется?» «Не появлялся очень давно, с тех пор, как встречался с говорящей с Хаосом». «Это Смыгрей, что ли?» «Да, ее спутник именно так ее называл». «Какой осведомленный общительный дух, надо колоть его дальше». «А как звали спутника Мыгры?» «Закидываю удочку на удачу». «Его звали Забр». «Мыгры и Забр встречались здесь с лордом Хаоса». «Интересно, кто такой Забр?» «Мне это неизвестно», — ответил дух. «А мне знакомо это имя», — вдруг сказала Арчанка. «Дед рассказывал, Забр был мэром Рублевки до того, как им стал Сланце». «Вот как, значит, Мыгра на пару с рублевским мэром пытались о чем-то договориться с хаоситами. Очень интересно, о чем они говорили». «Снова обращаюсь к духу. Мне не позволили слышать их разговор», — ответил дух. «Я только видел издалека, как говорящая с Хаосом пыталась в чем-то убедить Забра. Но Забр не соглашался, он ушел первым, а Мыгра, говорящая с Хаосом, тоже ушла после этого разговора, а еще увела отсюда оловянную армию. Здесь остался только я, лорд Хаоса хотел, чтобы я приглядывал за этим местом». «То есть ты можешь как-то связаться с этим лордом?» «Нет, он сказал, что когда-нибудь вернется и освободит меня». Понятно-понятно, любопытная картинка получается. Мыгра держала здесь армию, чтобы защищать пустоши от Хаоса, так? «Получается так», — подтвердила Лула. «Потом Мыгра притащила сюда рублевского мэра, видимо, хотела о чем-то договориться с лордом, но мэр уперся и свалил. Так, так, и после этого Мыгра взяла и вывела отсюда армию. О чем это говорит?» «Это говорит о том, что Мыгра больше не хотела сдерживать Хаос. Эту работку пришлось взвалить на себя оркам». «Да, а потом она еще использовала эту армию, чтобы скинуть старого мэра. Видимо, на мэра у Мегры вырос большой зуб. Очень похоже, именно так и было, согласилась Лула. Мегра хотела втянуть старого мэра в какие-то мутные делишки. Мэр отказался и был свергнут. А теперь Мегра опять начала свою мутную игру. Одно хорошо, оловянной армии у нее больше нет. И куда она подевалась, никому не известно. Почему неизвестно? Удивился дух. Я знаю, куда говорящая с Хаосом увела армию. Я лично за этим следил. Так мне приказал лорд. Это было частью нашего соглашения. Так, а ты, уважаемый мятежный дух, боясь спугнуть удачу, тщательно подбираю слова, не откажешь нам в такой малости, расскажешь нам, куда ушла оловянная армия. Почему бы и нет, запросто ответил дух, этого лорд не запрещал. Глава 18. Значит, оловянная армия здесь, в этих пустошах? Не здесь, ответил дух, говорящая с Хаосом увела армию в место, которое вы называете город богов. Этого не может быть, не поверила Лула, на Рублевку она ее увела. Я же сказал, я следил, настоял дух, куда она увела армию потом, я знать не могу. Может, и на Рублевку, но отсюда увела в город богов. Чушь, Лула осталась при своем мнении, невозможно незаметно привести армию в город богов. Лула, успокойся, здесь все возможно, а ты сможешь показать место на карте, спрашиваю духа. Смогу, тогда показывай. Я знал, что спонтанная магия, когда надо, не подведет. Прямо в воздухе развернулась голографическая карта города. Не здесь, дальше, не очень понятно, сообщил дух. В каком смысле дальше? Ах, дальше. Я, кажется, понял. Уменьшил масштаб карты, отчего громадина Олимпа ужалась до пятна, а сам город стал виден как обод вокруг него. Вот сюда, дух указал на карте точку, далеко за пределами города. По сути, он указал место, которая находится всего лишь в том же пространстве, где и город, не более. В самом городе оловянная армия скорее всего не появлялась. Спасибо, дух, ты нам очень помог. Мы можем что-то сделать для тебя, вряд ли вы приведете сюда лорда Хаоса, сказал дух с сожалением в голосе. Да, это вряд ли, но если лорд Хаоса нам попадется, я обязательно напомню о вашем договоре. Спасибо и на этом. Больше нам в форте делать нечего. Отправились в обратный путь. Дорога в гарнизон прошла практически без происшествий, как будто силы Хаоса не препятствуют тем, кто идет в одном направлении с ними. Марк, как думаешь, о чем пыталась договориться Мегра? Договориться с лордом Хаоса, уточняю. Ну да, теряюсь в догадках. Я вообще не думал, что с Хаосом можно договариваться. Почему? Во-первых, я не представляю, что можно получить от Хаоса, кроме Хаоса. Говорят, Хаос знает много троп по вселенным. К разговору вдруг подключилась Хагет. Что это значит? Заинтересовалась Лула. Мы, орки, прокладываем свои пути через красный спектр. Хаоситы ходят путями Хаоса. Им доступны многие миры. То есть Мегра хотела получить доступ к далеким мирам? Возможно. Ну ладно, допустим, у Мегры имелся свой интерес. Продолжаю рассуждать. А что она хотела предложить взамен? Что вообще надо этому Хаосу? На кой черт он сюда лезет? Любая стихия стремится к бесконечному расширению, ответила Арчанка. Только не спрашивай, что это значит. Так дед говорил. Хорошо, твой дед был мудрым орком. Будем считать эту версию за основную. Другой у нас все равно нет. Когда до гарнизона осталось пройти меньше трети пути, за нами прилетел Гор. Что случилось? Спросила Лула, залезая в кабину. Ничего не случилось, бодро ответствовал дракон. Я почуял через ментальную связь, что вы близко, и вот решил слетать. Спасибо, Гор, Лула расчувствовалась. Переть через пустоши ей осточертело, как это мило с твоей стороны. Оркам скажи спасибо, сообщаю с усмешкой, на этот раз старому алкашу бухло не обломилось. Вот он и сиганул за нами с горящими трубами. Это ты зря, парень, оскорбился Гор, я из лучших побуждений. Ага, ладно, ты прав. Рад, что слетал за нами, сэкономил несколько часов. Вот именно, Лула заступилась за старика, мы и так третьи сутки в дороге. Высадив Арчанку в красном мире, полетели дальше. Лула права, хозяйство третьи сутки без присмотра. Мало ли что могло случиться. Но как я не торопился, отправиться прямиком в город богов не вышло. Как только подрубилась рублевская инфосеть, упало сообщение от Тичера, местного следователя. Пришлось менять курс и лететь к нему в офис. Лула, Марк, здравствуйте. Тичер сидит в той же комнате, за тем же столом, в той же позе, с той же кофейной кружкой. Кофе будете? От кофе я точно не откажусь, обрадовалась Лула. После пустоши горло промочить, самое то. были в пустошах, зацепился тичер, запуская кофейный аппарат. Хотели проработать одну версию, вклиниваюсь в беседу, пока Лула не ляпнула лишнего, к сожалению, ничего не нашли. У вас хоть какой-то результат? Есть отброшенная версия, пожаловался следок, а у меня по нолям. Ну как же по нолям, возражаю мстительно, ты целую теорию подвел, назначил Людобогов в главные подозреваемые. Ничего я не назначил, миролюбиво ответил тичер, я всего лишь объективен. Сказал, что у вас тоже есть мотив, не хотите, не верьте. Мы говорили с Атимитой, она подтвердила, что формально ее место в ложе занимает Оракул, но она в эту ложу не рвется, уж поверь. Верю, тичер поднял ладони, признавая мой довод. Что-то ты какой-то покладистый сегодня, усмехаюсь, колись, опять что-то случилось. Случилось, тичер не стал ломаться, еще два прорыва хаоса, а во, опять в безбожных местах, зришь в корень, хотя и ошибаешься, загадочно сообщил тичер. Это как-то такое возможно, зрить в корень и при этом ошибаться, места прорыва, ты сразу подметил главное, поясни. Итак, уже произошло три прорыва, следователь отхлебнул из кружки, первый был в месте, где богов практически не бывает. Так, второй вот здесь возле трассы, тичер вывел на монитор карту Рублевки. Вообще-то место оживленное, оживленное, но навредить здесь химеры тоже никому не смогли бы. Здесь все на транспорте. Максимум покусали бы кому-то дракона. Это мелочь, сам понимаешь. Понятно. А третий прорыв? Третий прорыв случился вот здесь. Он ткнул пальцем в монитор, возле здания биржи. Заметь, здесь постоянно дежурят патрули. Так было и в этот раз. Химер нейтрализовали очень быстро. То есть каждый следующий прорыв во все более оживленных местах, хотя и в максимально безопасных. Именно так, будто преступник не хочет кому-то реально навредить, но хочет максимально привлечь внимание, так сказать, создает шумиху. Знаешь, тичер, мы именно это предполагали после первого прорыва, что преступник не хотел навредить, а только привлечь внимание. Вот он и действует последовательно. Хотелось бы понять, чего конкретно он добивается, или она, уточнил тичер, или она, соглашаюсь с уточнением, только если мы снова начнем копаться в мотивах, мы опять поссоримся, потому что мотив есть у всех фракций, то-то и оно, тичер откинулся на спинку, забарабанив пальцами по столу, я думал, вдруг у вас появились новые версии, новых версий не появилось, единственное, что мне сейчас пришло в голову, преступник именно этого и добивается. Чего этого? Не понял следок. Ну чтобы все фракции друг с другом переругались, ты что-нибудь слышал про лорда хаоса? Лорда хаоса? Ну, допустим, слышал такую байку. И что, ты допускаешь, что лорд хаоса бегает по Рублевке и устраивает прорывы? Марк, это смешно. Ну а если кто-то в сговоре с лордом хаоса? Еще смешнее, для наглядности тичер показательно хохотнул. Почему ты так в этом уверен? Моя работа основывается на фактах, а не на байках, или ты что-то узнал? Мы говорили с духом, все же решаюсь поделиться информацией, дух видел, как мы Грейзабр, предыдущий мэр Рублевки, пытались о чем-то договориться с лордом хаоса. Это очень серьезное обвинение, тичер посуровил, Забр уважаемый зверобог, не верю, что он пошел бы на такой сговор. Так он и не пошел, он оттуда свалил. Ну не знаю, следок покачал головой, уже сам факт того, что Забр о чем-то говорил с лордом хаоса, бросает тень на его репутацию. Марк, расскажи в подробностях, не жмись, одно дело делаем. Я поморщился, но согласился. Мне и самому вся эта история кажется странной до полного скепсиса. Выложил ему в подробностях. То есть, этот дух не просто повязан договором с лордом хаоса, уточнил по итогу тичер, а еще и получил от него плотное тело. Я сам видел, он оставлял следы на песке. Марк, извини за прямоту, а тебе не приходила мысль, что дух тебе набрехал? Разве духи способны врать? Обычные духи не способны, но этот дух впустил в себя хаос. Он дух, порченный хаосом. Он тебе наврал, Марк. Но в таком случае получается, если дух наврал, значит ему это приказал лорд хаоса. Ты понимаешь, тичер, мы возвращаемся к версии лорда. Он в этом как-то участвует. Или снова будешь давить из себя ха-ха. Возможно, нехотя признал тичер, либо это я тебе наврал. Да, здорово, корова, вернулись к тому, с чего начали, мы опять начнем друг друга подозревать, я этого не говорил, но подумал, теперь ты думаешь, что я сам могу быть порченным хаосом, я ж ходил-бродил по пустошам, ты ведь так думаешь, не говори так, Марк, тичер нахмурился, не надо, ладно, считай, я пошутил, И даже шутить так не надо. Лабиринты хаоса — штука опасная. Мне было бы любопытно расспросить Тичера, что там еще за помянутые им лабиринты, но он и так на взводе. Лучше бы от греха сменить тему. Не буду шутить. Проехали. Спасибо за понимание, Марк. И давай все же отработаем менее экстравагантные версии. К лорду хаоса вернемся, когда иных версий не останется. У нас и так других версий нет, усмехнулась Лула. Что ты хочешь от Марка? Он тебе рассказал, как все было, а ты недоволен. Да доволен я и очень благодарен. Давайте вместе слетаем на биржу, попросил Тичер. Зачем? Я хочу попробовать предугадать следующий ход преступника. Вычислить место следующего прорыва. Мы будем тыкать пальцем в небо. 1 час твоего времени, Марк, настоял Тичер. Ты удачливый. Я уже собирался отказаться, но передумал из-за простого соображения, что на бирже еще не бывал. Биржа – это место, где крутятся деньги. А где деньги, там должен быть я. Сам Бог велел, уговорил. Смотаемся на биржу, но только на час, не больше. На парковке расселись по своим драконам. Мы с Лулой на горе, Тичер пошел садиться в служебного драголема. Как тебе этот транспорт? Спрашиваю с интересом. Не хуже живого дракона, летает и ладно. Тичер пожал плечами, кабина просторная, скорость хорошая. Чего еще надо? Ну тоже верно. Когда прилетели на биржу, я сразу понял, что прилетел не зря. Не потому что тут можно вычислить преступника. За это пусть у Тичера штаны преют, а потому что это и есть сердце Рублевки. Не дворец Слонца, как я думал раньше, а именно биржа. Здесь проходят колоссальные торговые и финансовые потоки. В каком-то смысле это аналог Великого базара. Только на базаре все по старинке, каждый продавец сидит в своей лавке, а здесь все в открытую. Можно отследить любую сделку через информационную сеть. Через эту биржу проходят товары со всех концов вселенной. Я заплатил взнос за разовое участие, куда ж без этого, и открыл окно торговли. Так, чтобы поискать, немного подумав, забил слово «дракон» и получил распечатку торгов прошедших и предстоящих. Да, все-таки здоровые сильные драконы стоят безбожных денег. Мне очень повезло получить гора практически задарма. Его аналог с 3 рабочими спектрами стоит от 700 тысяч. Старику об этом лучше не говорить, возгордиться. Сменил запрос на яйца дракона. А почему такой большой разброс цен? От 30 тысяч из какого-то перепуга до 1 000 000 с лишним. Видимо, яйцо яйцу рознь. Из одного способен вылупиться только конченый уродец, а из другого элитный дракон, который будет продан и за 2 ляма, и за 3. Удовлетворив интерес к стоимости драконьих фьючерсов, забил новый запрос на субстанцию полужизни. Если удастся купить ее на бирже, не пожалею никаких денег, иметь дело с восперами хочется все меньше и меньше. Но тут полный облом. За текущий месяц всего 2 строчки с упоминанием субстанции. Продавец с ником Дракель выставил партию на торги, а потом он же и снял партию с торгов. Ну да, цену он вкрутил запредельную. Мне и то дешевле предлагал. Видимо, рассчитывал найти покупателя пожирнее, но обломался. Товар слишком уж специфичный. Одно очевидно, других продавцов субстанций кроме восперов нет. Жаль. Марк, куда ты подевался? Тичер вырвал меня из размышления. Прорыв произошел не внутри здания, а снаружи. Извини, зашел осмотреться где, говоришь, был прорыв? Тичер вышел из здания и подвел меня фактически к будке охраны. Вот здесь, Марк. Ну я не удивлен. Прорыв организован ровно в том месте, где его проще всего закрыть. Так и есть. Химер истребили фактически мгновенно. Что ты улыбаешься, Марк? Да так, больше всего очков от этих прорывов набирает ваша служба безопасности. Мол, глядите, граждане, как хорошо мы справляемся. Не успел прорыв случиться, как мы с ним уже разобрались. Знаешь что, Марк? Тичер походу опять обиделся. Иди ты, я всего лишь объективен, возвращаю следаку его же слова, сказал, что у вас тоже есть мотив. Давай серьезно, Марк, что думаешь, где может быть следующий? Где угодно. Судя по тому, что преступник постоянно повышает ставки, следующий прорыв может произойти во дворце Сланца. Уж это будет точно скандал. Вот и я так думаю. Тичер не воспринял иронию в моих словах, придется идти к Сланцу. А в чем проблема? Это твоя работа. Сланце жуткий сноб. К нему на прием с улицы не попадешь. Попробуй задействовать Мановара. Вопрос серьезный. Да, ты прав. Напишу докладную Мановару. На этом со следаком распрощался. Если он ждал от меня каких-то откровений, то ошибся. В конце концов, ловить подобных преступников должна система. проверка подозрительных личностей, анализ видеонаблюдения и прочее. Я тут ничем не помогу. Наконец, прилетели на родную стоянку. Я сразу отправился в офис. Марк, наконец-то, Бар и Бек зашли через минуту. Раньше ты не отлучался так надолго. Пришлось помотаться. Как обстановка? Обстановка в целом рабочая, доложил Бар. Технос продолжает выдавливать нас с традиционных грузоперевозок и услуг. Но ты не сильно этим расстроен? Не сильно, усмехнулся Бар. Если бы не давление со стороны Техноса, где бы мы брали работников на другие направления? Это на какие направления? Сервис, не только сервис. Доставка мороженого на Рублевке буксует. Нам тупо не хватает курьеров, а дело-то денежное. Может, поднять курьерам оплату? Тут не только в оплате дело. Вон два десятка ребят уже почти согласились работать. И что? Что не так? А потом они всей кодлой решили отправляться в инфракрасный мир помогать оркам. Я, конечно, ценю порыв, но доставлять мороженое некому. Да уж, засада. Продвижение бизнеса на Рублевке сложнее, чем казалось на первый взгляд. В общем, Бар, не идет так не идет. Упираться тоже ни к чему. Сосредоточивайтесь на проектах в городе богов. Здесь тоже хватает перспективных направлений. Так и делаем, Марк. Производство матриц продолжаем расширять. Барби скоро подойдет, доложит. Не надо, Бар. Не будем отрывать Барби от дела. Я просто хотел уяснить обстановку в целом. Что, опять умотаешь на двое суток? Надеюсь, вернусь раньше. Спустился в бар за Лулой. Она примостилась у стойки на высоком табурете, лопает мороженое и шушукается с Криосентой. Уже идет за тобой. С видом заговорщика негромко процедила Криа, опять куда-то потащит. Ну понятно, девушки успели обсудить последние события и сделать для себя какие-то выводы. Что за мысли они гоняют в своих прекрасных головах, мне неведомо. Лула, если ты устала, я слетаю один. Еще чего, встрепенулась Лула и поднялась с места, напоследок обменявшись с Криосентой многозначительным взглядом. Я с тобой, я тебе мороженое заказала. Спасибо, в другой раз. Обидеть хочешь? Криа прищурилась. Времени в обрез, пытаюсь оправдаться. Мы с собой возьмем. Лула пришла мне на подмогу. Марк съест по дороге. Съем с удовольствием по дороге, залетим к сове. Есть к нему пара вопросов. Так, может, и для совы возьмем? Угостим. Точно, сова будет рад. Бери еще порцию для совы. Тогда уж и для гора возьмите, предложила Криа. Побалуйте старичка, а давай заодно и для гора, насыпь ему ведерко побольше. Глава 19. Сова, открывай, Лула долбила пяткой в гаражную дверь, мы тебе мороженку принесли. Сова в своем репертуаре. Открыв дверь, он смотрел на нас сонным непонимающим взглядом, будто никак не мог взять в толк, что нам могло от него понадобиться. Держи, сова, Лула сунула ему в руки мороженое. У нас к тебе есть разговор, вернее у Марка. Сова индифферентно пожал плечами и побрел вглубь помещения, что мы расценили как приглашение входить. Слушаю, усевшись на продавленный диван, сова уставился на мороженое, будто не знает, что с ним делать. Зачем Хаос сюда лезет? Задаю лобовой вопрос. Сюда? Сова опасливо огляделся. Не сюда конкретно, а вообще на Олимп. Вероятно, хочет снова занять теневой склон, ответил сова, немного подумав. Что-то я не понял. Что значит «снова»? А вы не в курсе? Удивился сова. Когда-то Хаос занимал условно северный склон Олимпа. Да, его называли теневой склон. То есть вот так просто? Хаоситы жили рядом с богами, а что в этом такого? Удивился сова. Хотя бы то, что Хаос нам противопоказан. Каждый знает, что если содержание Хаоса превысит 25%, ну и что, Хаос воздушно-капельным путем не передается, возразил сова. Но хаоситы наши естественные враги. Выдаю еще один аргумент. Боги сами виноваты. Если б не вытурили Хаос с Олимпа, и вражды бы не было. Ну не знаю, я по-прежнему не могу принять слова совы за чистую монету. Мы существа порядка. Мы по-любому антиподы Хаоса. Да ладно, Хаос есть во всем, даже в мане. Если б не было Хаоса, жизнь остановилась бы в развитии. Ты уверен, Марк, что хочешь жить в мире абсолютного порядка? А вот теперь сова привел дельный аргумент. Действительно, абсолютный порядок звучит пугающе. Закон единства и борьбы противоположностей не на пустом месте придуман. Мне отчетливо вспомнился круглый значок инь-ян. Ну хорошо, а когда это было? Когда боги вытурили хаоситов? Ага, очень давно, наверное 1200 лет назад, хотя... Сова потер нос, лизнул мороженое и добавил, для Хаоса 200 тысяч лет, это не срок, и для Олимпа тоже, добавила Лула, и для Олимпа тоже, Сова наконец распробовал мороженое, мне даже завидно стало, что я свою порцию уже съел. Уж очень аппетитно он его наворачивает. Значит, Хаос просто хочет вернуть утраченные позиции, думаю, да. А боги разве согласятся? Сова ухмыльнулся. В мире богов нет демократии, заявил он, согласятся, не согласятся, это все лирика. Здесь правит сила. У кого есть сила, тот и прав. То есть сила не в правде, брат, сила не в правде. Правда в силе. У кого сила, у того и правда. Какая циничная правда жизни. Но ты прав, сова. Спасибо за разъяснение. Всегда пожалуйста. Сова выскреб из вазочки остатки мороженого. Как думаешь, сова, среди богов могут быть такие, кому выгодно возвращение Хаоса? Среди богов возможно все, ничтоже сумнявшися ответил сова. На то мы и боги. Наши пути неисповедимы. И вот как сова это умеет, вроде бы на все вопросы ответил доходчиво. Но ясности от этого не прибавилось. Он, гад, меня только еще больше запутал. Философ хренов. Одно радует, нам так и так по пути. Сова живет на отшибе города богов. Нам лететь дальше, скорее всего в места, где вообще никто не живет. Мы попрощались с совой и полетели к месту, которое указал на карте дух. За жилищем совы какое-то время еще попадались следы божественной жизнедеятельности. Постройки из подручных материалов, даже подобие огородов, видимо, отдельные боги, не пожелавшие влиться в общество, предпочли замкнуться на натуральном хозяйстве. Но потом и эти перестали попадаться. Мы летим над лесами, над лугами. Даже зверье не попадается. Подлетаем, сообщил Гор, где садиться. Черт его знает, где садиться. Я тут вижу только одну нетронутую природу. Может, Тичер был прав, предположила Лула. Дух нам соврал, все равно надо проверить. Гор, вон там поляна. Туда садись, надо было Олесю с собой взять, она б тут быстро осмотрелась. Так в чем проблема, связь есть, точно. Я вызвал мобильную помощницу через интерфейс, несмотря на расстояние, она появилась почти мгновенно. Босс, я не смогу долго здесь находиться, предупредила она, это место слишком далеко от моего энергетического якоря. Понял, попробуй найти вход. Какой вход? Вход в бункер, вход в закрытые позиции. В общем, где-то здесь должна прятаться оловянная армия. Пять сек, босс. Олеся исчезла, перейдя в невещественную ипостась. Вон там, босс. Вход в пещеру. Проверить ее, не надо. Возвращайся. Мы сами проверим. Олеся снова исчезла, а мы с Лулой пошли смотреть пещеру. Молодец, Олеся, глазастая, похвалила Лула. Я бы этот вход не заметила. Это верно. Мусором завалило. Мы взялись отгребать тысячелетние наслоения. Пришлось даже рубить пару деревьев. Слава богу, клинок сечет древесину как масло. Лула, на всякий случай. Что, за мной иди, что вперед не лезь. Однако далеко зайти не удалось. У самого входа зашевелилась, как мне показалось, груда мусора. Через несколько секунд я понял, что это не груда, а металлический солдат, восстающий из-под многовекового слоя земли и пыли. Глаза металлического болвана вспыхнули угрожающим красным светом. Назад, я резво оттер Лулу обратно, но поздно. Солдат нас заметил. Из его запястья выдвинулся штык-нож. «Уважаемый, я бы хотел переговорить с вашим командованием». Оловянный солдат меня не дослушал. Бросился с ножом. Я держал рыбий скелет наготове, рубанул ему по руке. Увы, отрубить руку божественный клинок не смог, только оставил неглубокий порез, который почти мгновенно затянулся. Ну блин, реально жидкий терминатор. Он всадил свой штык в мое брюхо отточенным практически незаметным ударом. Кабы не доспех, пробил бы, наверное, насквозь. А так я просто повалился на спину. И скорее всего он бы меня превратил в дуршлаг, быстро обнулив прочность доспеха, если б Лула не врубила огнемет, оплавив бойцу весь правый бок вместе с рукой. Валим, валим в дракона. Погоди, поджарю его еще немного. Лула выпустила в оловянного солдата еще одну струю огня. Толку-то, он опять восстанавливается. Оплывший металл быстро возвращает прежнюю форму. Мы припустили к кабине, на ходу крича Гору, чтобы готовился немедленно взлетать. Как только заскочили внутрь, дракон мощно взмахнул крыльями, отрывая тушу от земли, но боец умудрился запрыгнуть ему на хвост. Гор, стряхни его. Не получается. Он вцепился как клещ. Я высунулся в форточку. Боец упрямо пробирается от драконьего хвоста вперед, орудуя штык-ножом как ледорубом. Вот упорный гаденыш. Достал карабин и отстрелил руку со штык-ножом в момент замаха. Бойца не смутила потеря руки. Он начал отращивать другую. Ну нет, родной, пулемета я тебе не дам. Эй, парень, забеспокоился Гор, в меня не попади. Извини, старик, сейчас не тот случай, чтоб переживать за твою шкурку. Не тот случай, восклицательные и вопросительные знаки, возмутился дракон. Я не стал с ним припираться. Как только карабин перезарядился, выстрелил во вторую руку. Боец свалился вниз, рука осталась цепляться за дракона. Ты сбросил его? Нервно спросил Гор. Сбросил, но рука осталась. Мне это не нравится. Сейчас его рука превратится в маленького солдата и будет ползать по мне как железная вошь. Но Гор зря переживал. Рука отвалилась сама. Мы видели, как боец до нее дошел и вобрал в себя. Марк, летим обратно? Спросила перепуганная Лула. Ну уж нет. Сейчас мы ему покажем, как бывает, когда небо целиком под нашим контролем. Гор, делай заход, зависни над ним. Я тебе стрекоза, что ли? Зависни, как умеешь. Гор сделал вираж и замахал крыльями, стараясь удерживаться на одном месте. Я стал стрелять по бойцу с 5-секундным интервалом. Разрывные заряды выбивают из него брызги жидкого металла, и с каждым выстрелом он теряет часть своей массы. Жидкое олово, выбитое из его тела, по капелькам собирается в лужицы. Черт, этак он вберет потерянное обратно. Марк, я снова могу его поджарить. Огнемет снова готов к работе. Жарь, только пусть Гор пониже опустится, а то не добью. Сдурели? Запротестовал Гор. Если я опущусь пониже, он снова на меня запрыгнет. Не запрыгнет, он же из металла. Опускайся. Когда дракон снизился, Лула активировала свое огненное заклинание. Солдат снова начал плавиться. Я тоже не стал терять времени. Продолжаю стрелять. Из расплавленного тела мои выстрелы выбивают целые литры жидкого олова. Я думаю, достаточно. Удовлетворенно оглядываю землю, по которой разбросаны блестящие кляксы. Рано или поздно он снова сольется в одно целое. Сольется, но на это ему понадобится время. Гор, садись перед пещерой. Парень, тебе одного мало было? Хочешь разбудить всю армию? Если бы там была армия, этот караульный поднял бы ее по тревоге. Нету там больше никого. Уверен? Ну хорошо, высади меня и снова поднимайся в воздух. Не нравится мне твоя затея, парень. Да ладно, я бессмертный. Бессмертный-то я бессмертный, но яйца у меня не оловянные. А ну как там и вправду есть другие бойцы? Опасался напрасно. Когда выпрыгнул из кабины и снова зашел внутрь, увидел абсолютно пустую пещеру. Огромную пустую пещеру без каких-либо признаков жизни.